Он не только работал, он и шутил умно. В жизни он знавал не один мед, приспособился и к полыни. Конечно, его было нетрудно огорчить, он обладал чувствительностью художника, но повалить его не удалось, хотя были люди, которые об этом мечтали. Мы часто с ним говорили о Париже. Петр Петрович там прожил много лет, именно там впервые нашел себя как художника. Когда ему было 18 или 19 лет, он поехал в Париж учиться живописи. Академия Жюльена была чем-то вроде московской гимназии Креймана. Ее выбирали молодые художники, потому что там не было муштры, которая изводила всех в государственной художественной школе. А профессора там, как и повсюду, были эфемерными знаменитостями академического направления. Вспоминая Академию Жюльена, Кончаловский смеялся. «Знаете, кто там учился? До меня Боннар, Вийяр, Матисс. Рядом со мной сидел Глез, он был еще мальчиком. А потом там учились Леже, Дорен. Матисс мне рассказывал, что его учитель, кажется, он назвал Бугеро, в свое время знаменитость, сказал ученику: «Это хуже всего, что я видел. Вы никогда не научитесь рисовать, лучше выберите другую профессию». Меня учил Лоранс, его картины висели в Люксембурге, огромные батальные сцены. У нас он был бы трижды сталинским лауреатом. Однажды он меня похвалил, я встревожился и понял, что делаю дрянь. Впрочем, потом в петербургской школе я жалел даже о Лорансе. Я не чувствовал, что Кончаловский много старше меня. Порой даже завидовал его молодости. Однажды он рассказал мне, как увидел впервые современную живопись. Это были восхитительные стога Клода Моне. В Москве была выставка французской техники, и там почему-то выставили сотню картин, среди них Моне. Я обомлел. Сейчас скажу, когда это было. 1891. Вот тогда-то я про себя усмехнулся. В тот самый год, когда я родился. А молодым он оставался до конца. Когда ему было под 80, он не только просиживал над холстом с раннего утра до сумерек, но и проказничал с внуками. Кончаловский долго не мог найти себя. Он видел холсты своего тестя Сурикова, художественных опекунов своей молодости Серова, Коровина, относился к ним с глубоким уважением, но считал, что эпоха изменилась. Изменилось и зрение. Он искал свой путь или, как он любил говорить, метод. Он увидел Ван Гога и пришел в такое восхищение, что совершил паломничество в Арль. Был счастлив, что может купить краски в лавочке, куда приходил Ван Гог. Казалось, ничего не могло быть общего между трагическим, исступленным Ван Гогом и веселым, здоровым, крепким Кончаловским. Но до конца своей жизни он любил повторять слова Ван Гога: «Я постоянно питаюсь природой, иногда преувеличиваю, изменяю все данные, но никогда не выдумываю картину. Наоборот, я нахожу ее в природе уже готовой, хотя и требующей раскрытия». Последующим и самым важным для него открытием была живопись Сезанна. Кончаловский настолько был потрясен, что сел за работу, которой никогда ни до того, ни после не занимался, перевел с французского книгу Эмиля Бернара, записавшего высказывание Сезанна о живописи. Кончаловского было 34 года, когда на первой выставке бубнового валета его работы вызвали одобрение одних и издевку других. Я заглянул в том большой советской энциклопедии, изданной в 1951 году, и нашел там строки, посвященные бубново-валетцам. «Типичное проявление крайнего упадка буржуазного искусства эпохи империализма, выступая врагами идейности и реализма, порывая с высокими традициями искусства прошлого, отсюда взывающее крикливое название объединения, бубново-валетцы маскировали свои реакционные позиции требованием новой формы. Однако их космополитическое новаторство сводилось к подражанию Сезанну и Матиссу». Я вспоминаю холсты Кончаловского эпохи бубнового валета, натюрморты, «Мост через Нару», портрет художника Якулова.